Я скинул ботинки и пошевелил пальцами. Хуже, что писать придется. Ненавижу писать. А еще же надо решить, чего писать. И сформулировать так, чтобы снова тут не оказаться. И главное, изложить красиво, без клякс и ошибок, потому как чуется, Георгий Константинович на мелкие огрехи глаза не закроет. Принципиально. Вот на этой мысли захотелось постучаться лбом о стену, глядишь, мозги на место и встали бы. И ведь Мишку не попросишь, точнее, не согласится. И Татьяна скажет, что это мое задание, и оно мне только на пользу, и... Ладно, я опять пошевелил пальцами и выпустил теней. Тьма свистнула, а призрак сунулся под руку, выпрашивая ласку. «Прогуляться надо», — сказал я, хотя произносить вслух было и не обязательно. «Посмотреть, что тут происходит и вообще». «Ворон — это одно, но ведь не просто так он тут появился. Должен быть еще кто-то. Вот его-то и надо отыскать. Да и самого ворона без присмотра оставлять не хочется. Только чур так, чтобы вас и муха не заметила, ясно?» «Потому что если видит Шувалов, то может увидеть еще кто-нибудь». Я скинул гимнастерку, повесил на спинку стула, а сам улегся на пол. Всю задницу за сегодняшний день отсидел. А еще домашка и уложение. Оно, если повезет, то не на завтра, но и рассчитывать, что с первого раза напишется правильно, не след. Трудовое уложение. И че писать?» Про восьмичасовой рабочий день и пятидневку явно не стоит. Слишком уж радикальные мысли по нынешним-то временам. Минимальная заработная плата, социальные гарантии. Точно простыву этим. Хотя, если налаживать отношения с вороном, то оно и вполне себе вариант. Или наоборот, слишком вызывающе будет. Он тварь осторожная. «Думай, Савелий, думай!» Тьма и призрак, выбравшись из карцера, поспешили слиться с обычными тенями. «Что тут у нас? Старшие классы и какое-то черчение. Дальше закон божий». Тьма сунулась было и отпрянула, обиженно фыркая. «Стало быть, ведет человек как минимум не пустой. И уверяю вас», — голос Лаврентия Сигизмундыча притянул призрака, «у меня нет ни малейшего намерения вмешиваться в работу гимназии». «Я же вижу, что вы здесь и без меня отлично справляетесь, но вы понимаете, что нынешние обстоятельства требуют особых мер». И оба скрылись за дверью. Призрак сунулся следом. «В том числе и безопасности?» — язвительно поинтересовался директор. «Полагаете, что в моей школе детям может что-то угрожать?» «Полагаю, что в нынешних обстоятельствах даже государь не ощущает себя всецело в безопасности. Революционеры не трогали школы. Пока. Но и госпитали до недавнего времени они не трогали». Лаврентий Сигизмундыч развел руками. «Мне это нравится ничуть не больше, чем вам. Но и у вас, ни у меня выбора нет. Остается одно — сотрудничать. Мы не отказываемся». «Не отказывайтесь, несомненно, но вы видите во мне врага. Кого-то, кого прислали, чтобы нарушить ваш порядок». При этом слове заныли зубы. «И тут порядок. Но взгляните иначе. Точнее, я бы хотел... Возможно, до вас доходили слухи о грядущей реформе образования. Самые разные, порой противоположного свойства. Кофею не желаете ли? Не откажусь». Из ящика стола директор вытащил крохотный на две чашки самовар. И чашки эти, и кофе. Сливок вот нет, портится. Я и черный пью, хотя матушка не одобряет. Говорит, что от него у меня язва. Даже как-то радостно стало за человека. Все-то у него по-прежнему и матушка, и язва. Но это скорее от работы. Так вот, изменения планируются весьма серьезные. Самоварчик запыхтел. А вот интересно, как он работает? Что-то не видел я спиртовки. На магии, что ли? И в несколько этапов я приложил к проекту, так сказать, руки. Лаврентий Сигизмундыч снова смутился. или разум. В общем, мои скромные записки попали к нужным людям и показались им вовсе не пустыми, поэтому мне и было предложено участие. Запах кофе я через тьму тоже уловил. Правда, в ее восприятии он был какой-то не такой, с нотами паленой резины и гнилого яблока. Сомневаюсь, чтоб директор пил такой кофе. И я пытаюсь, но... Вы бы знали, до чего сложно говорить об образовании с людьми, от этого образования далекими. Высочайшая комиссия. Лаврентий Сигизмундович покачал головой. Требует многого, разного, часто противоположного. В общем, я сам начинаю сомневаться, верно ли изложил свои мысли. И сам проект — столько критики, что поневоле начинаешь смотреть на него иначе. Колотый сахар, серебряные щипчики, ложечки на витых ручках. И потому новость о назначении к вам я воспринял как знак свыше. Мне хотелось изучить работу хорошей школы изнутри, а ваше известно на весь Петербург. Весьма лестно. А директор не спешит радоваться, нет, он изображает интерес, но гостю не верит, хотя и в том мире проверяющих никто не любил. А потому я просил бы вас о помощи. Возможно, у вас найдется минутка взглянуть на проект, высказаться. Хотелось бы услышать мнение человека, который понимает, что есть школа и успешно ею руководит. Ладно, тут все понятно. Реформа образования и здравый смысл против бюрократии. Оно, конечно, важно в общеисторическом разрезе, но с этим и без меня разберутся. Или подсказать, скажем, написать два проекта. Один по Трудовому кодексу, а второй для Лаврентия Сигизмундовича. Чтоб там пятидневка, ограничения по количеству уроков, пересмотр программы и каникулы, мать вашу, нормальные. А то ведь учиться мне еще не один год. Я даже всерьез задумался, но после представил, как все это писать придется. В общем, и пропустил гостей. Точнее, не совсем, чтобы гостей. Заскрипели половицы. «Не, Орлов, боюсь тебя разочаровать, но тут ты не первый». И дверь открылась. «Опа-на! Отойди!» Дежурный подскочил ко мне и схватил за руку, после выдохнул с немалым облегчением. «Что ты? Лежу я?» Я руку выдернул, потому как нечего у меня пальцами тыкать и глаза ими разлеплять. «Просто лежу! Сидеть надоело, вот я и прилег». «А, дежурный не обиделся, а я испугался, что поплохело. Вот, приятеля тебе привел, чтоб не скучно сидеть было». «Мне и так не скучно». «И снова здравствуйте», — сказал я Орлову, садясь. Валяться и дальше смысла не было. «А что, карцер только один?» «Пока во втором нужды не было», — дежурный развел руками и бросил взгляд на дверь. «Вы тут сидите тогда, а то ж придет кто». И ушел. Дверь, что характерно, закрыл. «Долго сидеть?» — поинтересовался я, поднимаясь. «Вот же!» Нет, тени продолжали гулять, насколько это получалось. Я даже Каравайцева отыскал, который в данный момент времени, что характерно, не динамитные шашки ваял, но рассказывал классу об устройстве Вселенной. И главное, талантливо же рассказывал. Я бы сам с удовольствием послушал. Мне 5 часов. То есть до вечера? Ага. Огорченным Орлов не выглядел. А за что? А ты за что? Вообще, сударь, это до крайности обидно. Который год кряду, считай, с самого первого моего появления в стенах сей благородной школы, я становлюсь первым, кто попадает в карцер. Извини, не знал. Я с кряхтением поднялся. Лежать на твердом полу было так себе идеей. Здесь вообще в основном я и обитаю. Ну, будем вместе тогда. А тебя за что? Уточнил Орлов и подпрыгнул, уселся на стол. За социалистические взгляды и неуважение. Я подумал и решил, что вариант в целом и неплохой. А потому залез и уселся рядом. Георгий Константинович, он самый. Главное, вроде жмирно говорили, а потом вот... Привыкай, он так всегда, тот еще лис. Сперва начнет крутить, мол, надо учиться думать, отстаивать свои взгляды, выражать их и все такое этакое. А чуть начнешь и все. Или голос повысил на учителя, или дерзить вздумал, или еще. Радует, что порку тут запретили, а то он бы и розги применить не отказался. Ну, тогда бы, пожалуй, моя учеба тут и завершилась бы. Я так понял, он из ретроградов. Точно, хуже Димкиного папеньки, хотя и тот изрядный, но чё от некроманта ждать? Понятия не имею, я вообще с некромантами не очень, чтобы знаком. Поэтому запомни, Орлов поднял палец, на его уроках есть одно правильное мнение и одна правильная позиция. Его? Уточняю так для поддержания беседы. Именно, особенно для тебя с приятелем. Почему? Потому что вы из простых. Орлов сказал это спокойно, обозначая факт. В общем, он полагает, что всякому человеку отведено его место, и Господь сам назначил, кому и кем быть, и потому на этом месте надлежит и оставаться. Там хлебопашцу землю пахать и хлеб растить, рабочему работать, ну и так далее. А вот те, которые в гимназии лезут, они порядок нарушают, понимаешь? Понимаю, я подавил вздох. И социалистов он тоже не любит. Натух не переносит. Полагает, что они слуги нечистого, которые несут в мир хаос и смуту, но и тоже порядок нарушают. У него про порядок вообще. Смотри, когда появляться на столе должен быть учебник в самом углу парты. Ниже тетрадь, в ней два листа промокашки, еще химический карандаш, допустим, перо, чернильница. Если будет что-то лишнее, точно вызовет и начнет по всем темам мучить. А потом скажет, что в голове каша от беспорядка на столе. А если чего-то не хватит, то точно сядешь дополнительно писать эссе на какую-нибудь тему, чтоб от забывчивости полечиться. Но так-то он вежливый, оскорблять не станет. И без оскорблений утопит. Тихо да мирно, цивилизованно. Спасибо. Вот интересно, можно ли вычеркивать Георгия Константиновича из числа подозреваемых? Сдается, что нет. Люди ведь носят маски, а маска упертого ретрограда очень удобна. Никто же не станет подозревать такого в деятельном сочувствии. Нет. Посмотрим. Так за что тебя-то? За карты. Орлов и не подумал притворяться невинным. Специально притащил, чтобы традицию не нарушить. А тут ты... Извини, а что, карты нельзя? Это смотря какие, смотря кто поймает. На деньги ни во что играть нельзя. Ты это учитывай, если даже предложат. Тут-то с большего народ толковый, но всегда найдутся. Ну, любители пошутить. Это Орлов произнес тихо, явно понимая, что не в чувстве юмора дело. Но я кивнул. Заострять внимание на такой ерунде точно не след. Старшие и в карты могут, а вот если Степан Терентьевич, он вовсе задачи на картах ставить любит, возьмет колоду и давай про вероятности, интересно. Хотя сказал, что если увидит, что всерьез играем, то выпарит. Так ты всерьез играл? Не, я просто колоду принес, особую. И улыбка расплывается от уха до уха. С бабами? В этом я не сомневался, видал такие. Своеобразненько. Торговали ими из-под полы, потому как цензурой подобное непотребство было запрещено строго-настрого. Но кто на нее цензуру внимания обращает, особенно в некоторых местах? Скажешь тоже, бабы, с прекрасными девами в греческом стиле. Орловый палец поднял. Ты бы видел, какие там формы, какие изгибы. Сказал и споткнулся, верно сообразил, что я вроде как младше. А я не стал разочаровывать Орлова информацией, что формы с изгибами я уже видал всякие, а местная продукция, если так-то, и на эротику с трудом тянет, не говоря уже о большем. «В общем, теперь и замечания запишут», — произнес Орлов с чувством глубокого удовлетворения и на меня посмотрел. «Тебе не запишут. Георгий Константинович писать не очень любит». «Уже хорошо. А ты и гордишься. А то». «Настоящий гимназист должен быть непокорен и свободолюбив». Орлов поднял палец. «Но в меру, чтоб не отчислили. За карты не отчислят. Отцу вот позвонить могут». «Будет ругать?» «Будет, но не сильно». «Почему?» «Так карты-то его. Если начнет сильно, я ж могу и маменьке покаяться. Рассказать, что нашел у папеньки в кабинете и так поразился, что просто не смог удержать в себе». «Драть тебя надо», — сказал я и подвинулся, опираясь на стену, как Сидорову козу. «Вот и отец так же говорит. Ну, это же не я. Это натура такая. Сила. Огонь вот». Орлов выпустил язык пламени. «Видишь?» «Вижу. А покажешь? Призрака?» «Не, свою силу». «Зачем?» «Так интересно. Я все из головы выкинуть не могу. Почему я тебя не ощущаю? Даже сейчас вот. Если, конечно, сосредоточиться, тогда да. Ты есть и такой... Не знаю, как объяснить это. Ну, понимаешь, будто... Ты немного неудобно, что ли? То ли холодно, то ли сыро, то ли воняет. Жарко. Я принюхался к себе и был вынужден признать, что действительно слегка воняет. Вспотел. А туалетной водой гимназистам пользоваться возбранялось. Нет, не о том, хотя... Орлов тоже поднял руку и принюхался. Есть чутка. Жарковато сегодня. «Просто, понимаешь, Димку я тоже почти не ощущаю, но это потому, как он силу контролирует отлично. Всегда, считай, закрыт». «Прошу, Валова, я послушаю с радостью». «А ты нет. Я контролирую, ну, случайных выбросов не будет. Да и в целом более-менее, но она живая, течет. Может, какому камню нормально, чтоб в коконе, а вот огонь такого не любит». «Ну да, если приглядеться, то сила и вправду живая. Она то обволакивает Орлова с ног до головы ярким коконом, то почти целиком прячется внутри и прорывается уже отдельными всплесками, звездами. «Я тебя чувствую», — сказал я. «Вот, а я чувствую Яра или вот других дарников и охотников. С ними рядом как-то неприятно, как будто в склепе, что ли». А Шувалов просто никогда раньше некромантов не встречал. «Их мало, Шуваловы вот, или Разумовский, если слышал. Я не особо в ваших...» Я помахал рукой, родах разбираюсь. «Разберешься. Кстати, Георгий Константинович ведет не только историю, но и этику с кратким курсом геральдики. В следующем году начнется». У меня получилось не застонать. Почти получилось. Потом подумалось, что до следующего года многое может перемениться. И главное... В этом разрезе революция, которая отменит, если не учебу, то хотя бы геральдику, уже не кажется таким уж злом. Некромантов, скажем так, опасаются. Их сила, как и ваша, идет от... «Нее», — уточнил я. «Да», — Орлов кивнул, кажется, обрадовавшись, что не придется произносить имя вслух. «Так считается. Сам Димка не особо рассказывает. Он вообще только-только на человека походить стал». «В смысле? Их с детства учат эту силу в себе держать, но чтоб люди не пугались и чтоб контроль не утратить. А пока до идеала не дотянут, то за пределы семейных угодий ни-ни. Димке повезло. Он не особо и силен, но зато контроль отличный. Вот и позволили учиться. Только одно дело дома и другое тут. Он сперва вообще всех течился, в перчатках ходил, в костюме особом». Тогда еще форму не требовали. Амулетами обвешается, и сам понимаешь, любить его не любили. Понимаю. Даже сейчас Шувалов специфичен весьма. Но ничего, мы с Яром сразу поняли, что к чему. Ну и окружили его заботой и вниманием. И с тех пор он пытается выбраться из окружения. Но, как понимаю, безуспешно. Завершил я речь. А Орлов расхохотался. И рыжее пламя его силы взметнулось. Обняла теплым крылом и спряталась. А ведь верно, мне говорили, что дарникам неуютно рядом с такими, как я. Но как-то оно из головы и вылетело. И почему так? И надо бы спросить, но у кого еще? Глава 8. Набор производится вручную. Наборщики споро вставляют железные литеры в верстаки, специальные линейки углом, куда поочередно вставляются литеры. Руки наборщиков так и мелькают, почти на ощупь выхватывая нужные буквы. Не поторопишься, мало заработаешь, а ошибешься, из твоего же скудного жалования вычтут штраф. Вот тут и крутись. Меж тем труд их, который на первый взгляд не кажется таким уж сложным, оплачивается весьма скудно. Рабочий день длится до 10 часов и проходит в условиях не лучших. Воздух в типографии душен, полон бумажной пыли и иных запахов. И зачастую к 25 годам наборщики спиваются, к 27 годам получают чахотку, а к 30 умирают. Петербургский листок. Летом? Летом все разъезжаются. Кто остается? Орлов ненадолго замолчал, обдумывая мой вопрос, а я не торопил. Заговорит. По-моему, он из той породы людей, которые физически не способны ничего не делать. Даже сидя на столе, Орлов то ногой дергал, то взмахивал руками, порываясь вскочить, а то и вскакивал, чтобы обойти комнатушку быстрым шагом, по пути выглянуть в окно, убедиться, что за последние минут 5 ничего там в нем не изменилось, и снова сесть. Вот я и решил спросить. Случай-то удобный, и собеседник прямо как по заказу. Вот директор точно остается. Клим Степанович, то тот был, но еще до конца года отбыл. У него родня далече, а он съездить хотел навестить. И Милютин, он, кажется, за границу собирался, Петр Николаевич. Он у нас латынь ведет, и еще французский, и словесность тоже. А Павел Юрьевич ваш оставался, он помощник директора. И Георгий Константинович, в смысле, тоже помощник, за порядком следит. Кто бы вот сомневался. А сам директор? И он тоже, кивнул Орлов. Он редко уезжает. Говорит, что стоит отвернуться ненадолго, и мы школу разнесем. Что-то в этих опасениях было. Значит, как минимум трое. Или точнее, этого пока незнакомого мне Клима Степановича можно было исключить. Точнее, проверить, уехал ли он на самом деле, как и Милютин. Но если уезжали, то вычеркиваем смело. Вряд ли откуда-то из-за границы можно было руководить подменой Каравайцева. Хорошо, директор. Но у него возможностей было побольше. Хотя, если так, то почему было не заменить прямо в школе? Она же летом пустует или нет? Ладно, информации пока маловато. О, точно, отец Амросий еще. Кстати, странно. Что странно? «Сегодня его не было. Там кто-то стоял от церковников, но я его не знаю, и не представили». Орлов поскреб макушку. «Обычно отец Амросий на собраниях выступал, благословлял на учебу, а тут, говорят, что отозвали, но зачем? Он, сколько себя помню, при школе. Хороший мужик, понимающий. Хотя если края потерять, то и по лбу дать может. Чтоб. А если не вернут, пришлют кого другого и кого, и как тогда?» Орлов явно забеспокоился. «Как пришлют, так и разберешься». «Батюшка, церковь — это, считай, синод, но как-то сомневаюсь, чтобы директор синодников в местные дела допускал. С другой стороны, находясь при школе и ставший своим, можно и без допуска нужное узнать. Как бы еще этого батюшку на место вернуть? Или хотя бы выяснить, когда он отбыл и куда?» Если в начале лета и далече, то вряд ли при делах. Точно, надо будет в церковь заглянуть, тут рядышком. Он при ней состоит так-то, а к нам вот только Слово Божие преподавать ходит. Ну и вразумлять. Нет, как это я... И тогда... Орлов затарабанил пальцами по столешнице. Как соберешься, меня возьми. Это такие случаи грешно было упускать. А ты разве, ну, ты же охотник? И что? В церковь я заглянуть могу и с человеком познакомиться. Вдруг, да и вправду выразумит. Орлов фыркнул, но кивнул. Снова задумался и произнес. Еще, по-моему, Петряков на лето остается. Эразм Иннокентич при лабораториях. Он изыскания проводит. Какие? В последнее время у меня ко всякого рода изысканиям прям предвзятое отношение возникло. Так без понятия. Что-то там с артефактами связано или с даром вот. Дар изучает вроде как. Все меряет на занятиях. Сам потом увидишь. А, если желание есть, то можешь записаться в кружок. Твой приятель, к слову, и записан. Серега? Ага. Орлова этакое обращение точно не покоробило. В этом году, чувствую, многие захотят артефакторикой заняться. И ты? Нет, не мое. «Сидишь, ковыряешься часами». Его прямо передернуло от такой перспективы. «Тебе же велено подружиться». «Так я и подружусь?» он глянул на меня с насмешкой. «Я уже в процессе, так сказать, налаживания тесных дружеских связей. Через тебя вот. К тебе он явно расположен». «Зачем вам, Серега?» «Мне незачем». «Ну так-то не подумай, он забавный, хотя и мелкий, но ты интересней». «Чем? У тебя тварь есть». «Ну да, всегда интереснее дружить с человеком, у которого большая зубастая собака. Кроме того, ты явно что-то скрываешь». «Тварь?» — Орлов мотнул головой. «Тварь я уже видел, скорее, силу вот и происхождение». «Да, пожалуй». «Глаза у него тоже с рыжими искрами и хитрющие. Из тебя такой же рабочий, как из меня или Шувалова». «Сравнил». «Ну да, Димка у нас... неважно. Главное, что не похож, уж извини». «А ты много рабочих видел?» «Вообще-то у нас фабрики». Орлов нисколько не обиделся. «И сколько себя помню, я с отцом то на одной, то на другой. Он считает, что я должен понимать процесс изнутри. Так что рабочих я и видел, и даже разговаривал. У них речь другая и манера держаться. Это скорее твой приятель из их числа, а ты – бастард». «Если так, то что?» «Ну, нет, не подумай, что я... В общем, скучно тут сидеть, а я скуку на дух не переношу». В это я охотно поверил. Орлов вытянул ногу и затряс ее. «Затекла. Итак, бастард, как по мне, если толковый, то роду только силы прибавит, а если бестолковый, то хоть бастард, хоть законный, одни убытки будут, так что все равно. Главное, что ты охотник, и не просто охотник. Я там при всех не говорил, но мне дед рассказывал, что в старых родах принято было тварям имена давать, и что был у них свой особый метод дрессировки, и твари потому сильно отличались от обыкновенных, точнее от тех, которых держит большинство. С теми ты бы не справился, а эту вот как-то удерживаешь, хотя еще и ребенок». «Хреновый из меня разведчик вышел, и главное, с виду-то Орлов полный раздолбай, а выходит, что подмечает он не меньше Шувалова». «Да не переживай!» — он улыбнулся шире прежнего. «Делиться ни с кем не собираюсь, но Димка, уверен, увидел и побольше моего. Яр он чуть другой, хотя тоже не думай, что если здоровый, то тупой». «Я и не думал». «Правильно. Многие почему-то считают, что у него все в мышцы ушло, а он учится получше меня». «Это просто ты учиться ленишься». «Ну да, и отец это же твердит». Он потянулся. «А еще сила твоя странная. И знакомство. И вправду с Серегой в поезде встретились». «Не поверишь, но да». Я раздумал, что ему рассказывать. Рассказывать что-то придется. Орлов в школе давно, он тут все знает, и его знают. И, полагаю, многие не воспринимают всерьез. Я вот тоже ошибся. Если так, то его лучше иметь в союзниках или хотя бы под боком. Я к семье ехал, и он не в семье, а просто ехал. Правда, в другом вагоне. Потом террористы напали. «Погоди!» Орлов снова вскочил. «Это я слышал! Это когда запретный артефакт применили и едва не украли золото». «Ну да, еще два десятка людей полегло», — буркнул я. «И мы тоже там едва не остались. Вот и нас там в заложники взяли. Серегу и меня тоже, и метельку. В общем, весело было». Мы оба замолчали, и Орлов явно пытался сопоставить новые факты с уже имевшимися. И ведь сопоставить же гады такие. «Погоди». Поезд направлялся. «Так, а там у нас что?» «Вот давай ты свою догадку при себе оставишь, а?» — предложил я, пока слово не вырвалось. «Не то чтобы я подслушивания опасался, но пока оно не сказано, то нет нужды ни соглашаться, ни отрицать». «Идет?» — согласился Орлов и, прищурившись, произнес. «Если нужна помощь, то я готов, и в целом...» Орловый сильный род, а еще мы всегда открыты к новым союзам. «Ты так просто это говоришь?» «Не совсем, чтобы просто». Он сбросил маску вечного шута. «На самом деле старых родов не осталось. Недавно был уничтожен последний, и ходят слухи, что с этого начнется гибель мира. А гибель мира, как сам понимаешь, бизнесу и процветанию рода не помогает». «Что ты вообще о них знаешь?» Где-то там служитель взял в руки медный колокольчик и, вооружившись им, неспешно двинулся по коридору. Электрический звонок в школе, как я уже знал, не давали принципиально, но и медное дребезжание было хорошо слышно. Не так уж и много. Кое-что от деда, кое-что от отца, но сам понимаешь, это было скорее то, что к слову пришлось. Орлов скрестил ноги по-турецки. Ботинки он, по моему примеру, скинул, но и в этой почти медитативной позе он продолжал двигаться, то пальцами ног шевелил, то старательно расковыривал крохотную дыру в носке. То есть поначалу та была крохотной. 12 родов получили дар от... Нее. Я пришел на помощь. Да, и они встали на границе, точнее, возвели эту самую границу между мирами, а после и вовсе вытеснили тварей. Отец говорил, что старые рода принципиально держались в стороне от столицы, потому что в столице сидели Романовы, а у них была другая сила, и тогда-то заключили с Романовыми союз. Родам были дарованы земли в местах, где прорывы случаются особенно часто. Это я уже знал от Татьяны. И что сперва волей государя старые рода были освобождены от уплаты налогов, и что нашлись желающие воспользоваться этой замечательной лазейкой, а потому стали возникать союзы, сперва небольшие и настоящие, а потом уже и формальные, когда имя избавляло от податей, а род, дававший его, получал свою выгоду. Искушение. И многие перед ним не устояли, и потому очередной государь сперва резко ограничил былые вольности, а после вовсе уравнял подданных в правах, в том смысле, что платить налоги пришлось всем. Нет, Танька говорила, что остались льготы на добычу и организацию производств, но только если на родовых землях и со своей добычей, происхождение которой надо бы подтверждать. В общем, сложно все. Они всегда держались на особицу. Вообще слышал мнение, что они не способны надолго покидать свои земли, но вряд ли это правда, потому что иначе как бы они учились. А что приезжали учиться, это факт. Орлов таки расковырял дыру настолько, что из нее выглянул палец. Хотя в столице все равно никто не пытался задержаться. Хотя могли бы. Старая кровь. Отец сказал, что у старой крови всегда есть свои секреты. Вот. Но осталось ее немного. Не осталось, поправил Орлов. Странно. Она говорила, что нити оборвались, но... Я прикусил язык, но поздно. По лицу вижу, что эта оговорка не осталась незамеченной. Ты на той стороне кого только не встретишь. Я поглядел в глаза Орлову, и рыжие искры почти залили радужку, а пламя наполнило тело, готовое вырваться, и улеглось. Он неплохо контролировал свою силу и эмоции, когда нужно. Так вот, она сказала, что не так давно оборвались три нити. Истончились, а ты говоришь, хотя формально рода могли и пересечься, точнее, в дедовых записях большей частью и значились пресекшимися. Теперь вон Громовы туры числятся мертвыми, но мы вполне себе живы. Пока. Извини, я покачал головой. Больше сказать не могу, и то, что услышал, постарайся не болтать. Постараюсь, кстати. А ты знал, что нынешние Шуваловы на самом деле стали таковыми, когда Иван Пелевский взял в жены Софью Шувалову и принял ее имя и отчины? Погоди. Пелевский — фамилия знакомая, хотя... Нет, просто созвучная. Пелевский был, как это нынче принято говорить, бастардом Ивана Шепелевского. Тогда, правда, говорили «загулок», потому что отец его не признал и в рот не взял, но фамилию дал схожую, и участие в судьбе принимал немалое. Он и имение выделил, и брак с Шуваловой устроил. В то время род Шуваловых пребывал в упадке. Земли были велики, но в то же время весьма сложны в управлении. Прорывы случались, твари плодились, болезни то и дело вспыхивали. Шепелевские тоже значились в списке, как исчезнувшие. И это не тайна. Улыбка у Орлова широкая и искренняя. Просто давно было, лет 200 тому. Многие позабыли вот. Но кое-кто вроде Орлова помнит. Софья Шувалова была последней в роду, а потому и дозволение высочайшее на брак получила легко и на перемену имени. только черного кобеля не отмоешь до бела, сколько имя не меняй. И стали Шуваловы некромантами. Именно, согласился Орлов. С тех пор дела рода как-то и пошли, я бы сказал. И снова жмурится по-кошачьи. А с Шепелевскими что? А Шепелевских род сперва измельчал, а после и вовсе повывелся. Ты много знаешь. Не особо, просто интересно стало. Я ж до Димки с некромантами не общался. Вот и полюбопытствовал, откуда и что взялось. Про вас тоже почитаю. Прозвучало почти угрозой, но ответить я не успел, потому как где-то там в коридоре бахнула дверь, а потом раздался звук шагов, заставивший Орлова встрепенуться. «Ну все», — сказал он, спрыгивая, — «батя все-таки приехал». Потом поглядел на меня, вздохнул. «Орать станет, не пугайся, так-то он добрый, просто нервы не к черту». «Странно, с чего бы это?» Глава 9. И поныне во многих домах свято соблюдается обычай той особой рассадки гостей, которая первым делом учитывает чин и положение человека, а слуги не просто разносят блюда, но строго следят, дабы подавались оные по чинам, чтобы титулярный советник не получил блюда прежде асессора, а поручик прежде капитана. Петербургский листок. «Феликс Харитонович!» Голос директора был нервозен. «Феликс Харитонович, прошу вас, держите себя в руках. В конце концов, это просто очередная детская выходка». «В конце концов!» — ответил ему густой тягучий бас, передразнивая. «Я устал от бесконечной череды этих детских выходок. И если все так, как вы говорите, оно так, поскольку вам я верю, то он совершенно потерял чувство реальности». По-моему, он всерьез разозлился. Я накинул гимнастерку и принялся застегивать пуговицы. «Ну да». Орлов поглядел на дверь, потом на стол, словно прикидывая, сумеет ли под него спрятаться, и на ботинки, сиротливо под ним лежащие. Как-то обычно он куда спокойнее реагирует. Чтоб... выпарит. Если б читать заставит. И что? Жития святых. Если бы ты знал, какая это нудятина. «Феликс Харитонович, но чего вы хотите от мальчика? Это же ваш сын!» А вот теперь нервозность из директорского голоса ушла. «И мне кажется, что он не делает ничего такого, чего бы не делали вы». С той стороны двери закашлялись. И, кажется, директор знал, как разговаривать с родителями. «Напомнить вам тот случай, когда вы мне...» И перешел на шепот. «Блин, неслышно!» — огорчился Орлов, разом оказавшийся у двери. «Это, ну, как бы, извините, дураком был. Кстати, тогда отец меня выдрал так, что я неделю сидеть не мог. И как? Помогло?» «Нет», — вздохнул Феликс Харитонович. «Ладно, обещаю, пороть не стану». «Жития, точно жития святых». Орлов сунул ноги в ботинки, одернул гимнастерку и волосы пригладил. «Лучше бы порка. Чем лучше? Так чутка потерпишь, а потом свободен. Можно лежать у себя, стонать и жаловаться на жизнь. А тебя все жалеют, то маменька пришлет чего-нибудь вкусного, то нянюшка, то сестры. У меня, к слову, 4 сестры. Сочувствую, у меня одна, но ее хватает. Да не, мои хорошие, пусть и мелкие, а с житиями одни мучения и никакого сочувствия». Дверь все-таки открылась. «Надо же», — сказал массивный рыжеволосый мужчина, окинувший комнатушку взглядом. «А он тут у вас не один». Действительно, директор выглядел несколько смущенным. «Савелий, а вы тут как оказались?» «Георгий Константинович отправил», — решил нажаловаться я. «Нет, вряд ли оно поможет, но вдруг. За дерзость». «Понятно». Выражение лица директора было таким, что стало очевидно, ему и вправду все понятно. и, возможно, даже Георгия Константиновича ждет неприятный разговор, но и только. «Что ж, полагаю, и вы можете быть свободны». «Идем», — мрачно произнес Орлов-старший, сторонясь. «Отец, позволь мне представить моего нового друга». Никита плечи расправил, руки за спину заложил и принял обличие образцового гимназиста. «Это Савелий Иванович Гронский». А паузу перед фамилией мог бы не делать. «Доброго дня», — сказал я и даже поклон изобразил. «Рад познакомиться». Руку протягивать не стал, потому что не по чину. А вот Орлов-старший меня разглядывал с немалым интересом. Потом вздохнул, окончательно успокоившись, и произнес. «И на что он тебя подбил?» «Я?» — возмутился Никита. «Да он уже тут был, когда меня отправили». «Был», — подтвердил я. «Мы тут независимо друг от друга оказались. Несчастное стечение обстоятельств». «Ну-ну». Орлов-старший хмыкнул и, посторонившись, велел. «На выход, стечение!» Уговаривать не пришлось. А во дворе меня тоже встречали. Мрачная фигура Еремея выделялась на фоне стриженных кустов и аккуратных лужаек, как-то намекая о бренности бытия и о неотвратимости расплаты. За спиной его виднелся Метелька, вид у которого был да нельзя несчастным. Завидевши нас, он развел руками, мол, так получилось. «А это кто?» — поинтересовался Никита Орлов, который в присутствии отца изрядно присмирел. Вон даже какая-то степенность в обличии появилась. «Это мой воспитатель, Еремеем звать. Наверное, сестра послала». «Воспитатель?» А вот Орлов старший шаг замедлил и вовсе остановился прямо напротив Еремея и взглядом его смерил с головы до пят, а потом наоборот. Повернулся, поглядел на меня, снова на Еремея. «Воспитатель, стало быть», — уточнил он, а после, широко улыбнувшись, протянул руку. «Экая встреча неожиданная! А говорили, что ты помер!» «Врут люди!» — откликнулся Еремей и на рукопожатие ответил. «Вы, ваша милость, подросли малость!» «Есть такое!» — Феликс Харитонович хохотнул. «Видишь, и подрос, и семьей обзавелся. Сын вот!» И, взявши Никиту за шкирку, просто переставил перед собой. «Хорош, вылитый вы, такая же физия пройтошистая». «Это да, это есть такое. Хотя мне вот кажется, что я посерьезнее в его годы был». «Кажется», — разуверил Еремей, — «такой же оболтус, я ж помню». «И я вот помню». Орлов-старший шею потер, потом призадумчиво поглядел на притихшего Орлова и перевел взгляд на меня, на Метельку. «Это твои воспитанники, стало быть?» «И они самые. Двое? Двое?» Еще бы пальцы загнул, пересчитывая. «А может, и для третьего местечка сыщется? Не бесплатно, само собою». «Пап!» На этот сдавленный писк внимания не обратили. «Разве у Орловых своего наставника нет?» Еремей определенно удивился. «Слыхал же, что Кудьяшев в ваш род пошел». «Пошел, да», — Феликс Харитонович оглянулся. «Давайте вас подвезу, заодно и побеседуем. 7 лет как приставился. Костеницу подхватил. Та еще мерзость. Не подумай, я его не выставил. И целители были, и так-то позаботился. Орловы своих берегут». Они двинулись вперед, оставивши нас позади. «Метелька», — спросил я шепотом, — «как вы тут?» «Чего? Я же не виноват. Думал, что тебя подожду, а этот, который Петр, ну наш классный». «Ты бы знал, до чего сложно найти кого-то толкового. Гвардия-то и прежде в цене была, а ныне твари стали злее, опасней». «Велел домой собираться, что, мол, он проследит, чтоб мне передали, и нечего тут без дела ошиваться. Еще и Серега тоже». «Что с ним?» «Ничего, подвезти решил, и эти двое, которые его дружки тоже, так и поехали на 3 машинах». «А у кого срок службы подходит, тому от государя предложение. Ну, если человек толковый, хотя в гвардии другие не выживают. Государь тоже смекнул, что такими людьми разбрасываться негоже. Вот и отправляют. Кто в пажеские идет наставником, кто в гвардейские части, кто в воинские в офицерском чине да дворянство в придачу. Порой даже не личное, и условия хороши, и сам понимаешь, что под государевой рукой гвардии привычнее, а из прочих нанимать нанимал, да все одно. Не то оно, Еремей. Татьяна знает, уточнил я. Не, она на дежурстве. Что-то часто сестрица дежурить стала, и мнится это не просто от большой любви к работе. А вот Еремея оставила, мол, он при госпитале, а за нами приглядывать надо. Он и приглядел, и как узнал, то вот... Метелька руками развел. Сказал, что негоже одного бросать, да и понять надо, что ты утворил. Вот почему сразу я? Глядишь, вроде толковый, разумный человек, да все одно. Орлов-старший с Еремеем ушли далеко вперед. А не боишься? Чего? Орлова Веленского воеводу не забоятся, а что до слухов, так те, кто из наших, они правду знают. И да, наши все считали, что нет твоей вины, и что... В общем, ты, если согласишься, то просто назови цену. Никитка, конечно, еще тот олух, но сын же, и один он у меня наследник, а потому хочу, чтобы, когда его срок придет, он не только туда уехал, но и обратно вернулся. «Ну все», — шепотом сказал Метелька, — «готовься, если Еремей согласится». «Зала в нашем особняке имеется и отменная, и площадки для тренировок». Голос Феликса Харитоновича доносился издалека. «Вот прямо сейчас можем поехать, самолично глянешь, что да как. А если не хватит чё, так скажи только». Я подумал, что Еремей согласится. В общем, не ошибся. «А у меня, между прочим, еще домашняя работа». Я с трудом перевернулся на спину. Тренировочная площадка в особняке Орловых и вправду изрядной была. Просторной такой. Всем места хватило и бегать, и прыгать, и в ниндзи поиграть, которые пытаются достать премудрого наставника. Земля ощущалась спиной буквально всею и сразу. Каждая кочка, каждая выбоина. «И у меня!» — прокряхтел Орлов и тоже перевернулся на спину. На спине было лежать сподручней, поскольку именно твердость земли я обещала, что падать дальше уже некуда, и, стало быть, мы достигли некой устойчивости в моменте. Доклад на латинском об искусстве, доклад на французском. Он поднял пальцы и принялся загибать. Арифметика. «Ночь длинная, сделайте!» Над нами нависла тень Еремея, и Метелька молча сложил руки на груди, прикидываясь покойником. Зря, конечно, этот некромант и покойника поднимет. «А как же режим?» — я разлепил глаза. «А здоровый сон, нужный детскому организму для роста и развития?» «Точно!» — Орлов аж сел. «Если в детском организме остаются силы на шалости», — наставительно произнес Еремей, — «стало быть, все у него нормально и с режимом, и со сном. Уверяю, ваша будущая светлость, что спать вы сегодня будете без задних ног. А главное, что?» «Что?» «Что мыслей дурных в вашей голове меньше станет. Дурные мысли от чего родятся?» «От беспорядка?» Метелька перевернулся и встал на четвереньки. «От избытка энергии, которую вы, вместо того, чтобы употребить с пользой...» Еремей наклонился и постучал по макушке Орлова. «Используйте для измышления разного рода забав. Но ничего, думаю, с избытком сил мы скоро разберемся. Что сидим? Встали и давайте бегом!» А сам руки за спину заложил. «А вам...» Орлов с кряхтением поднялся и кое-как отряхнул пыль с некогда белоснежной рубашки. Поглядел с сожалением, вздохнул. «А предупреждали же, возьми нормальную человеческую одежду. Так нет же, заупрямился, мол, если для фехтования таковая форма годится, то и для упражнений сойдет. Хотя его самолично стирать вряд ли заставят». «Вам...» Он бежал уже неспешно, шумно выдыхая. «Никогда не хотелось его убить». «Еремея? А вот Метелька уже дыхание восстановил довольно быстро. Вот пока ты не сказал, то и не хотелось». И оглянулся. «А чё глядеть? Никуда Еремей не делся. Стоит вон в стороночке, о чём-то переговаривается с массивным мужиком, явно поставленным за гостями приглядывать. И разговор-то увлечённый, но стоит Орлову перейти на шаг, и раздаётся свист. «Вперёд, благородие! Шевелим нуляшками!» «Как-то оно неуважительно!» «Не болтай!» — сжалился Метелька. «Дыхание побереги, пока он не решил, что у тебя ещё силы есть». «Да как-то не так я представлял себе налаживание связи, хотя, несомненно, битие морд под мудрым взглядом наставника и совместное валяние на земле сближают, тем более земля еще теплая». Это я, кажется, вслух произнес. «Не боись!» Орлов разогнал силу и потому, хоть и продолжал дышать сипло, но шел уже ровнее. «Как похолодает, да в зал перейдем. У нас тут зал теплый, гимнастический. Маты в нем тоже есть, соломой набитые». Мы с Метелькой переглянулись, и я даже решил, что не стоит человека разочаровывать. Да только Никита все же был наблюдателен. «Или не стоит надеяться?» «Ну, если совсем мороз, а так он полагает, что трудности только на пользу», ответил за меня Метелька и пот со лба смахнул. Бежалось уже легко, ну почти, не на грани возможностей, но где-то рядом. Все-таки Еремей был отличным наставником. Орлов нахмурился, обдумывая услышанное, бросил взгляд на площадку, явно пытаясь понять, нельзя ли ее матами заслать, и головой потряс. «Правильно, трудности наши все». Но с молчанием у Орлова все равно не задалось. «Я вот подумал...» «Ваш дядька согласится взять еще учеников? Двоих?» Пальцы растопырил. «Про кого он спрашивает, и думать нечего». «Не знаю», — сказал я. «Могу поговорить, если надо, но ты уверен, что они захотят? И вообще, зачем тебе?» «Так меня учили, что с друзьями надо делиться лучшим. И вообще, логику используй. Чем больше учеников, тем меньше времени на каждого». «Ну...» Я покосился на Еремея, который что-то показывал наблюдателю, а тот слушал и смотрел, с уважением так. «Я бы на твоем месте не рассчитывал». «Попробовать стоит. Вот увидишь, Демидову цепится, а Димке совесть не позволит друзей в беде бросить. Некроманты вообще совестливые». Все же энергии у Орлова было очень много, а с другой стороны, почему бы и нет, вдруг и вправду поможет. Глава 10. Часто назначалась по русскому языку не одна тема для всех гимназий, а для каждой гимназии отдельная. Темы отбивались на печатной машине в присутствии попечителя Апухтина, и для отбивки тем избирался самый глупый писец канцелярии, который не только не мог передать своими словами содержание темы, но не мог понять и смысла ее. Темы не рассылались гимназиям, а директора вызывались в Минск, и попечитель вручал им запечатанные конверты с темами лично. И несмотря на все эти меры предосторожности, шли слухи, что темы испытаний бывают известны ученикам, и тайна их приобретается дорогой ценой. Воспоминания гимназист. Учеба. Я уже и забыл, как медленно тянется время, особенно на уроке, особенно если учитель, его ведущий, тих и зануден. И появляется ощущение, что тебе повествуют не про магию, а колыбельную поют. Таким образом, пропускная способность каждого отдельно взятого человека, высокий Эразм Иннокентич имел привычку вставать у окна, поворачиваясь к классу боком и говорить в это окно глядя. При этом голос его с каждым произнесенным словом становился все тише, отчего веки словно сами собой смыкались. Зависит не только от плотности его первичного ядра, но и от проводимости магических каналов. Я моргнул, старательно отгоняя сон. Это важный предмет. По-настоящему важный, потому что магии меня пытались учить, Но как-то она получалась не очень. А тут вот системный подход, академичность. И учебник, правда, в отличие от той же истории, тонюсенький. Но откроешь и одни формулы, от которых возникают рябь в глазах и пристранное головокружение. «Данный параметр не является величиной постоянной». Эразм Иннокентич перекатывался с пятки на носок, и покачивание мерное, как будто не человек это был, но часть огромного маятника, гипнотизировало. И при должном усердии, когда дарник уделяет время не только чтению пустых газет, но и развитию обретенных способностей, она возрастает. Кто-то впереди всхрапнул и тотчас встрепенулся. Впрочем, Эразм Иннокентич, в отличие от некоторых иных учителей, к чужим недостаткам относился с долей снисходительности и ныне предпочел сделать вид, что не замечает этакого непотребства. Он еще секунду или две пялился в окно, точно собираясь силами. Вот подавил вздох и, повернувшись, сказал: «Помнится, перед каникулами каждый из вас получил индивидуальное задание». Ответом был неровный гул голосов, нервный даже. «Хотелось бы верить, конечно, что вы не отлынивали и выполняли его в точности и с тем с не меньшим старанием, нежели в классе. Однако, как человек науки, я предпочитаю верить в эксперимент. Его и проведем». Он подошел к столу и, поставив на него кофр, вытащил хрустальный шар. То есть, на первый взгляд, эта штуковина походила именно на хрустальный шар, правда, водруженный на деревянную шкатулку. Полагая, там под защитой полированного дерева и скрывался основной механизм, я окончательно проморгался. Кажется, сейчас будет интересно. «Помните, что это такое?» «А вы новеньким расскажите», — влез тихонько, — «они не знают». «Возможно, что им и не нужно», — очень спокойно ответил Эразм Иннокентич. «С другой стороны, знания лишним не будет. Господа, вас проверяли при поступлении». «Мы контрольные писали, господин учитель», — ответил я, поднимаясь, но Эразм Иннокентич лишь отмахнулся. «А на наличие дара?» «Нет», — ответил Метелька и головой покачал. «Откуда у нас дар? Мы, господин учитель, люди простые». Как знать, упущение, однако, но мы его исправим, прошу». «Но...» — Метелька поглядел на меня. «Прошу!» — чуть громче повторил Эразм Иннокентич. «Не стоит опасаться, процедура совершенно безболезненная, просто попытайтесь, вдруг в вас дремлет дар. Это ведь откроет совершенно иные жизненные перспективы». «Откуда?» Метелька сверлил шар взглядом. «Скажем так, я как раз провожу исследование статистическое, и полученные данные явственно доказывают, что изначально даром обладает куда большее количество детей, нежели принято считать. Просто одни его развивают, а другим...» Он сделал паузу, но все же, чуть поморщившись, закончил. «Не до того. Поверьте, никто вас не обяжет становиться дарником». «Его, да. А вот мне что делать? Как эта штука работает?» Метелька вздохнул и выбрался из-за парты. К столу он подходил с опаской и руки за спину спрятал на всякий случай. Но Эразм Иннокентич лишь улыбнулся. «Ваши опасения понятны, но верю, что вы, будучи человеком разумным, их преодолеете. Просто положите на шар руки и расслабьтесь. Сейчас я включу механизм. Если кто забыл, работает на смешанной энергии. Электрический импульс, касаясь ядра, приводит в движение». Шар потускнел, а потом побелел, будто внутрь плеснули молоко. «Силовые потоки в электромагнитном поле стабилизируются, переходя в состояние равновесия. Цвет изначально неровный сделался равномерным и более густым, что ли. Во всяком случае, шар теперь гляделся монолитным, словно вытесанным из куска мрамора. Однако пребывают в состоянии возбужденном, а следовательно чувствительном к изменениям силы и реагирующим на них». Метелька чуть хмурился, но руки не убирал. «Сейчас ощутите легкое покалывание или не ощутите?» Голос Эразма Иннокентича был напрочь лишен эмоций. «И изменение окраски шара покажет, есть ли у вас дар». Окраска не изменилась. «Можете озвучить ваши ощущения?» «Щекотно», — подумав, сказал Метелька, «будто кто-то под кожей перышком водит». «Что ж, к сожалению, дара у вас нет, хотя...»